Дон Рипат ждал сразу за дверью. Что нового? 2 часа назад, по приказу министра охраны Дона Ребе, я арестовал и припроводил в веселую башню Дону Акану. Так. 1 час назад Дона Акана умерла, не выдержав испытания огнем. Так. Официально ее обвинили в шпионаже, но я думаю, мне кажется... Я понимаю. Дон Рипат поднял на него виноватые глаза. Я был бессилен. Это не ваше дело. Хрипло сказал Румата. Глаза Дона Рипата снова стали оловянными. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами. Эсторского! И пусть принесут еще! Будем веселиться! Будем, черт побери, веселиться! Когда Румата пришел в себя, он обнаружил, что стоит посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали петухи-часомеры. Каркали вороны, густо кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку. Пахло сыростью и тленом. Туман в голове быстро рассеивался, наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий. На языке приятно таяла мятная горечь. Сильно соднили пальцы правой руки. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Кожа на косточках была ободрана, а в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида, могучего средства против алкогольного отравления, которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. Видимо, уже здесь, на пустыре, он бессознательно, почти инстинктивно высыпал в рот все содержимое ампулы. Места были знакомые. Прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали во мраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца. Румато глубоко вдохнул сырой холодный воздух и отправился домой. Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучи безденежных донов, быстро теряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив все вплоть до роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учинив по дороге не менее 8 драк. Во всяком случае, Румата мог отчетливо вспомнить 8 драк, в которые он вмешивался, стараясь развести и не допустить смертоубийства. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бессмысленно горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый руканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей. Первое время он еще оставался разведчиком. Пил он наравне с бароном – ируканское, исторское, саанское, арканарское, но перед каждой переменой вин кратко и клал под язык таблетку каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопление серых патрулей на перекрестках и у мостов, заставу конных варваров на Саанской дороге, где барона наверняка бы пристрелили, если бы Румата не знал наречия варваров. Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Клинки были зазубрены, но чисты. Он помнил, что рубился с кем-то, но с кем и чем все это кончилось? Коней они пропили, безденежные доны куда-то исчезли. Румата, это он тоже помнил, приволок барона к себе домой. Пампа Дон Бау был бодр, совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье. Просто он больше не мог стоять на ногах. Кроме того, он почему-то считал, что только что распрощался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе против своего исконного врага барона Каску, обнаглевшего до последней степени. «Посудите сами, мой друг! Этот негодяй родил из бедра 6-палого мальчишку и назвал его Пампой! Солнце заходит! Мы могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные доны, но ратные подвиги требуют сна! Ни капли вина в походе! К тому же баронесса была бы недовольна!» «Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель по полу была коня!» С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен, завернулся в него с головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. Румата велел мальчику Уна поставить рядом с бароном ведро рассола и катку с маринадами. У мальчишки было сердитое, заспанное лицо. «О, набрались-то! Глаза он в разные стороны смотрит!» «Молчи, дурак!» сказал Румата, и что-то случилось потом, что-то очень скверное, что погнало его через весь город на пустырь, что-то очень-очень скверное, непростительное, стыдное. Он вспомнил, когда уже подходил к дому, и, вспомнив, остановился. Отшвырнув Пуна, он полез вверх по лестнице, распахнул дверь и ввалился к ней, как хозяин. И при свете ночника увидел белое лицо, огромные глаза, полные ужаса и отвращения. И в этих глазах самого себя, шатающегося, с отвисшей слюнявой губой, с ободранными кулаками, в одежде, заляпанной дрянью. Наглого и подлого хама голубых кровей. И этот взгляд швырнул его назад, на лестницу, вниз, в прихожую, за дверь, на темную улицу, и дальше, дальше, дальше, как можно дальше. Стиснув зубы и чувствуя, что все внутри оледенело и смерзлось, он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. В углу, подобно гигантскому морскому млекопитающему, сопел в мирном сне барон. «Кто здесь?» — воскликнул Уна, дремавший на скамье с арбалетом на коленях. «Тихо. Пошли на кухню. Бочку воды, уксусу, новое платье. Живо!» Он долго, яростно, с острым наслаждением обливался водой и обтирался уксусом, сдирая из себя ночную грязь. Уна против обыкновения молчаливо и хлопотал вокруг него. И только потом, помогая Дону застегивать идиотские сиреневые штаны с пряжками на заду, сообщил угрюмо. «Ночью, как вы укатили, Кира спускалась и спрашивала, был Дон или нет. Решил, видно, что приснилось. Сказал ей, что как с вечера ушли в караул, так и не возвращались». Румата глубоко вздохнул, отвернувшись. Легче не стало, хуже. «А я всю ночь с арбалетом над бароном сидел. Боялся, что с пьяну наверх полезут». «Спасибо, малыш». Румата натянул башмаки, вышел в прихожую и постоял немного перед темным металлическим зеркалом. Каспарамид работал безотказно. В зеркале виднелся изящный, благородный Дон с лицом, несколько осунувшимся после утомительного ночного дежурства, но в высшей степени благопристойным. Влажные волосы, прихваченные золотым обручем, мягко и красиво спадали по сторонам лица. Румата машинально поправил объектив над переносицей. «Хорошенькие сцены наблюдали сегодня на земле», — мрачно подумал он. Тем временем рассвело. В пыльные окна заглянуло солнце, захлопали ставни, на улице перекликались заспанные голоса. Румата поднялся наверх, постучавшись, вошел в кабинет. Кира сидела в кресле, как и вчера. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо. «Доброе утро, маленькая», — сказал он, подошел, поцеловал ее руки и сел в кресло напротив. Она все испытующе смотрела на него, а потом спросила. «Устал?» «Да, немножко. И надо опять идти». «Приготовить тебе что-нибудь?» «Не надо, спасибо. Уна приготовит. Вот разве воротник по душе?» Румата чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее. На всю жизнь, горько подумал он. Он сидел, прикрыв глаза, пока она осторожно смачивала разными духами его пышный воротник. Щеки, лоб, волосы. А потом она сказала. «Ты даже не спросишь, как мне спалось». «А как, маленькая?» «Сон. Понимаешь? Страшный-страшный сон». Стена стала толстой, как крепостная. «На новом месте всегда так», — сказал Румата фальшиво. «Да и барон, наверное, внизу шумел очень». «Приказать завтрак?» «Прикажи». «А вино какое ты любишь утром?» Румата открыл глаза. «Прикажи воды. По утрам я не пью». Она вышла, и он услышал, как она спокойным звонким голосом разговаривает с Уна. Потом она вернулась, села на ручку его кресла и начала рассказывать свой сон. А он слушал, заламывая бровь, и чувствуя, как с каждой минутой стена становится все толще и неколебимее. И как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом. «Это был не сон, Кира!» И ничего особенного не случилось. «Бедный мой. Подожди, я сейчас рассол принесу». Еще совсем недавно двор арканарских королей был одним из самых просвещенных в империи. При дворе содержались ученые, в большинстве, конечно, шарлатаны, но и такие, как Багир Кисенский, открывший сферичность планеты, лейб-знахарь Тата, высказавший гениальную догадку о возникновении эпидемии от мелких, незаметных глазу червей, разносимых ветром и водой. Алхимик Синда, искавший, как все алхимики, способ превращать глину в золото, а нашедший закон сохранения вещества. Были при Арканарском дворе и поэты, в большинстве блюдолизы и льстецы, но и такие, как Пипин Славный, автор исторической трагедии «Поход на север», Цурен Правдивый, написавший более 500 баллад и сонетов, положенных в народе на музыку, а также Гур-сочинитель, создавший первый в истории империи светский роман, печальную историю принца, полюбившего прекрасную варварку. Были при дворе великолепные артисты, танцоры, певцы, замечательные художники покрывали стены нетускнеющими фресками, славные скульпторы украшали своими творениями дворцовые парки. Нельзя сказать, чтобы арканарские короли были ревнителями просвещения или знатоками искусств. Просто это считалось приличным, как церемония утреннего одевания или пышные гвардейцы у главного входа. Аристократическая терпимость доходила порой до того, что некоторые ученые и поэты становились заметными винтиками государственного аппарата. Так всего полстолетия назад высокоученый алхимик Ботца занимал ныне упраздненный за ненадобностью пост министра недр, заложил несколько рудников и прославил Арканар удивительными сплавами, секрет которых был утерян после его смерти. А Пипин Славный вплоть до недавнего времени руководил государственным просвещением, пока Министерство истории и словесности, возглавляемое им, не было признано вредным и растлевающим умы. За годы своего пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения, что вызвал неудовольствие даже у некоторых благородных вельмож, заявлявших, что двор стал скушен, и во время балов ничего не слышишь, кроме глупых сплетен. Багир Кисенский, обвиненный в помешательстве, граничащем с государственным преступлением, был брошен в застенок и лишь с большим трудом вызволен Руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейб-знахарь Тата вместе с 5 другими лейб-знахарями оказался вдруг отравителем, злоумышлявшим по наущению герцога Ируканского против особы короля, под пыткой признался во всем и был повешен на Королевской площади. Пытаясь спасти его, Румата роздал 30 килограммов золота, потерял 4 агентов, благородных донов, не ведавших, что творят, едва не попался сам раненый во время попытки отбить осужденных, но сделать ничего не смог. Это было его первое поражение, после которого он понял, наконец, что Дон Реба – фигура не случайная. Узнав через неделю, что алхимика Синду намереваются обвинить в сокрытии от казны тайны философского камня, Румата, разъяренный поражением, устроил у дома алхимика засаду. Сам, обернув лицо черной тряпкой, обезоружил штурмовиков, явившихся за алхимиком, побросал их связанных в подвал и в ту же ночь выпроводил так ничего и не понявшего Синду в пределы Суана, где тот, пожав плечами, и остался продолжать поиски философского камня под наблюдением Дона Кондора. Поэт Пипин Славный вдруг постригся в монахи и удалился в уединенный монастырь. Цурен Правдивый, изобличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусом низших сословий, был лишен чести и имущества. Пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно бит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя Дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, из сине-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты на палубе уходящего корабля, и звонким молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет, как лист увядший падает на душу. Что же касается Гура-сочинителя, то после беседы в кабинете Дона Ребы он понял, что арканарский принц не мог полюбить вражеское отродье. Сам бросал на Королевской площади свои книги в огонь и теперь, сгорбленный, с мертвым лицом, стоял во время королевских выходов в толпе придворных и по чуть заметному жесту Дона Ребы выступал вперед со стихами ультрапатриотического содержания, вызывающими тоску и зевоту. Артисты ставили теперь одну и ту же пьесу, а певцы предпочитали в основном концерты для голоса с оркестром. Оставшиеся в живых художники малевали вывески. Впрочем, двое или трое ухитрились остаться при дворе и рисовали портреты короля с Доном Ребой, почтительно поддерживающим его под локоть. Разнообразие не поощрялось. Король изображался 20-летним красавцем в латах, а Дон Реба – зрелым мужчиной со значительным лицом. Да, арканарский двор стал скучен. Тем не менее, вельможи, благородные доны без занятий, гвардейские офицеры и легкомысленные красавицы доны, одни из тщеславия, другие по привычке, третьи из страха, по-прежнему каждое утро наполняли дворцовые приемные. Говоря по чести, многие вообще не заметили никаких перемен. В концертах и состязаниях поэтов прошлых времен они более всего ценили антракты, во время которых благородные доны обсуждали достоинства легавых и рассказывали анекдоты. Они еще были способны на не слишком продолжительный диспут о свойствах существ потустороннего мира, но уж вопросы о форме планеты и о причинах эпидемий полагали попросту неприличными. Некоторое уныние вызывало у гвардейских офицеров исчезновение художников, среди которых были мастера изображать обнаженную натуру. Румата явился во дворец, слегка запоздав. Утренний прием уже начался. В залах толпился народ, слышался раздраженный голос короля и раздавались мелодичные команды министра церемоний, распоряжающегося одеванием его величества. Придворные в основном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его величества, где якобы и был обезоружен лично доном Ребой. Схваченный по дороге в веселую башню, разорван в клочья, обезумевший от преданности толпой патриотов. Это было уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались только детали. Румато узнал, что при виде убийцы его величество приподнялся на ложе, заслонив собою прекрасную дону Мидару, и произнес исторические слова «Пшел вон, мерзавец». Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея. И все сходились во мнении, что дон Реба, как всегда, начеку и несравненен в рукопашной схватке. Рассыпая любезности и пожимая ручки дамам, Румато пробрался к дверям опочивальни и, придерживая обеими руками мечи, слегка согнув по этикету ноги в коленях, приблизился к королевской постели. Королю натягивали чулки. Министр церемонии, затаив дыхание, внимательно следил за ловкими руками двух камердинеров. Справа от развороченного ложа стоял дон Реба, неслышно беседуя с длинным костлявым человеком в военной форме серого бархата. Это был отец Цупик, один из вождей арканарских штурмовиков, полковник дворцовой охраны. Дон Реба был опытным придворным. Судя по его лицу, речь шла не более чем о лошадях или о добродетельном поведении королевской племянницы. Отец же Цупик, как человек военный и бывший бакалейщик, лицом владеть не умел. Он мрачнел, кусал губу, пальцы его на рукояти меча сжимались и разжимались, и в конце концов он вдруг дернул щекой, резко повернулся и, нарушая все правила, пошел вон из опочивальни прямо на толпу оцепеневших от такой невоспитанности придворных. Дон Реба, извинительно улыбаясь, поглядел ему вслед, а Румато, проводив глазами нескладную серую фигуру, подумал: «Вот еще один покойник». Ему было известно о трениях между доном Ребой и серым руководством. История коричневого капитана Эрнста Рема готова была повториться. Чулки были натянуты. Камердинеры, повинуясь мелодичному приказу министра церемоний, благоговейно кончиками пальцев взялись за королевские туфли. Тут король, отпихнув камердинеров ногами, так резко повернулся к дону Ребе, что живот его, похожий на туго набитый мешок, перекатился на одно колено. «Мне надоели ваши покушения! Покушения, покушения, покушения! Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами! Почему нельзя сделать, чтобы они покушались днем? Вы дрянной министр Реба! Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить!» Дон Реба поклонился, прижимая руку к сердцу. «После покушения у меня болит голова!» Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего, следовало обратить на себя внимание. Румато вырвал у камердинера правую туфлю, опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную, обтянутую шелком ногу. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы – собственноручно обувать правую ногу коронованных особ империи. Король мутно смотрел на него. В глазах его вспыхнул огонек интереса. Румато! Вы еще живы? А Реба обещал мне удавить вас.